Энциклопедический словарь Брагауза и Эфрона. Санкт-Петербург, 1890 год. Пифагор. Сын Манисарха, уроженец Самоса, процветал при тиране Поликрате и основал общество в Кротоне, италийском городе, находившемся в тесных отношениях с Самосом. По словам Гераклита, он был умнее всех своих современников, хотя Гераклит видит в его мудрости какое-то худое искусство, знахарство своего рода. Неизвестно, сколько времени Пифагор оставался в Кротоне, но несомненно, что умер он в Метапонте, куда переселился вследствие враждебного отношения к его союзу. После его смерти вражда против Пифагорейского союза усилилась во всех демократиях Великой Греции, и в середине V века разразилась катастрофа. В Кротоне многие пифагорейцы были убиты и сожжены в доме, где они собрались. Уцелевшие бежали в Грецию, куда принесли с собой учение своего союза. К концу V века наблюдается возрождение политического влияния пифагорейцев в Великой Греции. VI века пифагорейство приходит в упадок, его учение поглощается платонизмом, и от него остается лишь секта вплоть до появления новопифагореизма. Сам Пифагор по преданию не оставил письменного изложения своего учения, и Филолай считается первым писателем, изложившим пифагорейскую доктрину. При таких условиях трудно с достоверностью отделить первоначальное существо пифагорейского учения от позднейших наслоений и начертать хотя бы общий план его развития. Есть основания видеть в Пифагоре учредителя мистического союза, научившего своих последователей новым очистительным обрядам. Обряды эти были связаны с учением о загробной жизни, о бессмертии и переселении душ, учением, которое можно приписывать Пифагору на основании свидетельств Геродота и Ксенофана. Если верить преданию, Пифагор также впервые назвал Вселенную космосом, то есть строительным складом. Предметом его философии был именно космос, то есть мир как закономерное стройное целое, подчиненное законам гармонии и числа. В основании учения о числе усматривалась, по-видимому, коренная противоположность четного и нечетного. Четные числа – суть кратные двум, и потому чет есть начало делимости, раздвоения, разлада. Нечет знаменует противоположные свойства. Отсюда понятно, что числа могут обладать и нравственными силами. 4 и 7, например, как средние пропорциональные между одним и 10, являются числами или началами пропорциональности, а следовательно и гармонии, здоровья, разумности. Философия пифагорейцев заключает в себе элементы философии Платона, а следовательно всех тех учений, которые испытали на себе влияние платонизма. Фантастическая мистика, которой эта школа предавалась более всех других школ, не помешала ей взяться за математические науки и впервые продвинуть их вперед. Пифагор изобрел монохорт, ученик его Архит определил соотношение тонов в гамме хроматической, энгармонической и диатонической. Особенно замечательны астрономические теории пифагорейцев. Система Филолая есть первый шаг к гелиоцентрической системе. И если мы еще не находим в ней учение о вращении Земли вокруг своей оси, то все же суточное вращение Земли вокруг воображаемого центра являлось значительным приближением к истине.